424, июль 8. Когда сознание замолкает, нельзя пробудить его к звучанию никакими искусственными мерами. Надо тогда переждать, зная, что пролая сознание неизбежное, хотя и временное, явление на пути восходящего духа. Не оставлены, не забыты, нет отторжения, но есть чередование волн ритма, который вознесет дух еще выше на гребне очередной идущей волны.